Наверное, все произошло так быстро, что жертва даже не поняла, что случилось, — предположил Хорхе. Может и так, но в это трудно поверить. Перед нами встают в таком случае два вопроса. Во-первых, зачем стрелявший пошел на бессмысленный риск и приблизился к такому физически сильному противнику, как Медекс? Во-вторых, как бы быстро ни действовал убийца, Медекс чисто инстинктивно должен был оказать сопротивление, и никаких следов борьбы вы не обнаружили. Верно? Верно. Ты же сам мне указал на это, Хорхе, — напомнил Малкольм Эйнсли. Но только это еще не все, что вы хотели сказать, Сандра. Договаривайте. У меня, собственно, остался к вам один простой вопрос. Вы рассматривали версию самоубийства? Эйнсли помолчал, потом ответил медленно: «Нет, не рассматривали». «А какие для этого основания?» — пылко встрял Хорхе. «Имеются отчетливые следы внешнего вторжения. Балконная дверь была взломана, снаружи оставлены следы, а главное, нет орудия преступления. При самоубийстве пистолет нашли бы сразу». «Знаете, молодой человек, у меня со слухом все в порядке», — не менее пылко отозвалась Сандра Санчес. «Я, как уже было сказано, работала здесь рядом с вами более часа и слышала эти аргументы». «Извините, доктор», — Хорхе слегка покраснел, — «я обдумаю ваш вопрос». «Но ведь есть одна очевидная вещь. Когда человек стреляет в себя, на руке всегда остаются частички сгоревшего пороха. Вы их обнаружили?» «Нет. Хотя я осмотрела обе руки перед вскрытием трупа», — ответила Санчес. «Впрочем, достаточно хотя бы небольшого знакомства с огнестрельным оружием, чтобы затереть или смыть пороховые ожоги. И отсюда еще один вопрос к вам, Малкольм. Не думаете ли вы, что все эти улики могли быть сфабрикованы?» «Это действительно не исключено», — признал Эйнсли. «С вашей подачи мы рассмотрим это дело под иным углом зрения». «Вот и хорошо», — Санчес удовлетворенно кивнула. «А я тем временем, если позволите, классифицирую этот случай как смерть при невыясненных обстоятельствах». Глава 9. Среди записок, ожидавших Эйнсли по возвращении в отдел, была одна от Бет Эмбри. Она не подписалась, но Эйнсли узнал номер телефона и сразу же перезвонил. «Я тут опросил кое-кого из своих знакомых, старых знакомых», — начала она без предисловий, — «и узнала о Медекс Даванале кое-что полезное для тебя». «Ты просто душка, Бет. Рассказывай скорей». «У парня были финансовые проблемы, и весьма серьезные. Кроме того, он обрюхатил молоденькую девчонку, и ее адвокат собирался взыскать алименты либо с него, либо с семьи Даваналь, если он будет упрямиться». «Поразительные известия стали поступать с завидной регулярностью», — отметил про себя Эйнсли. «Похоже, он действительно был по уши в дерьме», — сказал он. «Но у меня не идут из памяти слова, что ты сказала при нашей прошлой встрече. Что ты не удивилась бы, если бы Байрон сам наложил на себя руки». «А что, дело приняло именно такой оборот?» Бет, казалось, и сама удивилась. «Самоубийство — вполне вероятная версия, но пока лишь версия. А что тебе известно о его финансовых неурядицах?» «В двух словах, Байрон попросту проигрался в пух и прах. Задолжал деньги здешней мафии. Крупную сумму. Больше $2 миллионов. Они грозились прикончить его или заложить Теодору Даваналь, который не заплатил бы им ни гроша». «Я совсем не уверена в этом. Людям, которые взлетели на самую верхотуру так стремительно, как Даванале, Всегда есть что скрывать. И мафии должно быть много чего о них известно. Но все равно, если бы Теодор заплатил за Байрона долги, он, как пить дать, положил бы конец безбедной жизни зять.